Денис грязно выругался. Про время на окончательное маневрирование и заправку от летающей цистерны он как-то позабыл. Их действительно не успеют перехватить. Нервно барабанящий пальцами по подлокотнику Бэйн поднял взгляд. «А если заранее разогнать по нашей траектории танкер?» Ответил грустно усмехающийся Зарэмбо. «Ты сначала посмотри, что это за танкер». «А что с ним не так?» «Ты посмотри, посмотри». Гектор, пятая планета системы, маленький холодный пустынный мирок, тоненькая атмосфера из углекислого газа и практически никаких полезных ископаемых, по крайней мере с орбиты их не обнаружили. Единственная экспедиция, высадившаяся в районе экватора, увидела лишь выточенные ветрами каменные столбы, да смешного напоминающие кактусы, растущие в пустынях Мексики на Земле. Совершенно никчемная планета. Еще 3 месяца назад, планируя ведение боевых действий, командование разместило в дюжине точек системы танкеры с рабочим телом, а также контейнеры с кислородом, водой и пищей. В современной войне, когда в активном маневрировании тратится драгоценное рабочее тело, когда никак не получается летать по экономичным траекториям, обходиться без подобных точек заправки означает гарантированно терять корабли. Вот только танкеров, учитывая даже реквизированные корабли планетарного правительства, на все возможные вектора ухода такшипов не хватило. И более чем в половине точек болтались банальные цистерны, оставленные пролетающими буксирами. Как назло, в троянской точке у Гектора висела как раз связка простых цистерн, не способных к маневру. И вариант с уравниванием скоростей тут не срабатывал. Нужно было придумать что-то другое. Денис ненадолго прервал размышления, переключившись на общий информационный канал. Как ни странно, радарный комплекс на Сирили еще работал. А спайры, пролетая мимо, почему-то оставили нетронутыми огромные антенные поля. И храбрые парни из колониальной милиции до сих пор посылали разгромленному флоту информационный поток. Картинку, освещающую положение дел в системе. Аспайры уходили к зениту системы по кратчайшей траектории, ведущей за границы гравитационного колодца. Уходили почти не понеся потерь. Сзади, среди облаков радиоактивной пыли, метались в поисках выживших корветы. Денис попробовал подсчитать количество погибших. Выходило без малого 10 тысяч. Элита военного космофлота осталась сегодня на орбите Сирила. Не менее трети всех военных космонавтов Лиги. Кем их теперь заменят? Денис помотал головой. О чем он к чертовой матери раздумывает? Сейчас главное придумать, как спастись самим. «Стюарт, у тебя есть предложение, как нам поступить?» Задумчивый до нельзя Бэйн рывком поднял голову. «Топлива не хватит, Дэн». «Знаю, еще варианты». Стюарт, насколько позволял скафандр, изобразил пожатие плечами. «Вариант с помощью от прилетевших ранее тоже отпадает». «А если снизить скорость заранее?» Вместо ответа Стюарт повернулся к висевшему у люка Зарэмбе. «Насколько у нас хватит систем жизнеобеспечения?» Тот, мрачно крутя какую-то железяку, кивнул на пилотажную консоль. «Сам посмотри». «Мгоно, ты борт-инженер, тебе и карты в руки. Какого черта я буду считывать то, в чем разбираюсь, хуже тебя?» Голос Зарэмбо остался таким же меланхоличным. «Дэн, успокойся. Нам всем нелегко пришлось. Но мозги включи, пилот». «В смысле? Сделай запрос компу». Денис почувствовал, как запылали щеки. «Действительно, зачем вникать в пространные таблицы данных, если можно получить уже сформированный доклад от бортового компьютера?» Тут Зарэмбо оказался прав, он таки поддался эмоциональному всплеску и потерял ясность суждений. Стыдно-то как. А еще принял командование такшипом. Растерялся, как девственник перед опытной женщиной. Впрочем, наружу кипевшая внутри буря, кажется, не прорвалась. Денису очень хотелось в это верить. Пусть командиром такшипа он останется максимум до прилета на базу. Все равно, пока что он должен быть примером для остальных. Денис покосился на невозмутимого Зарэмбо. Да, быть примером для такого задача не из легких. «Комп, насколько хватит ЖО при минимальном потреблении?» «206 часов». Денис быстро перевел часы в сутки и, едва сдержав проклятие, переспросил. «Комп, было ли учтено новое число членов экипажа?» Ответ положительный. Расчет был произведен с учетом выбывания из строя первого лейтенанта Кшиштинского. «Зарэмбо, почему так хреново?» Парящий у люка Мгона философски задал встречный вопрос. «Ты про жизнь? Привыкай, мир таков». «Про какую жизнь? Что у нас с ЖО? 8,5 суток, при норме в 2 месяца». «Контроль повреждений смотрел?» «Естественно». Денис осекся. Он инспектировал только то, что связано с полетом и вооружением. Крутанувшись на ложементе, кинулся к консоли, вызывая схему повреждений, и врубился почти сразу. Рядом с капитанской рубкой, помимо бака с рабочим телом, размещался еще и второй контур системы очистки воздуха. Дублирующий просто не вытянет 3 выживших. Им придется постоянно обновлять атмосферу, тратя на это невосполнимые запасы кислорода. Твою мать! Стю, с учетом увеличения времени полета до 8,5 суток, мы укладываемся? Не укладываемся. Нужно выиграть еще 2 суток как минимум, чтобы нас перехватили, используя экономичные траектории. Иначе спасателям самим не хватит рабочего тела. Тогда остается анабиоз. Снова подал голос Зарэмбо. Вы спите, я дежурю. Ты сумеешь управлять такшипом? «Если Бэйн нормально рассчитает траекторию, а ты нас на нее выведешь, то мне пилотировать не придется. А поскольку приложила нас не слабо, борт-инженер в полете будет поважнее вас, бездельников. Ты с новым комдивом свяжись, доложи». 2-1 не отвечал довольно долго. Видимо, проблем, требующих немедленного вмешательства, в остатках 2 дивизионов накопилось преизрядно. Ждать пришлось 10 минут, терпеливо рассматривая переливающуюся заставку на открывшемся окне связи. Наконец, комдив добрался и до них. «Слушаю». 2-1, есть идея. Мы замедляемся заранее, давая вам время заправиться и перехватить нас до огибания Гектора. Сами ложимся в гибернацию. На вахте оставляем борт-инженера. У нас повреждена СЖО. На 3 до Гектора не хватит». «Добро, 1-4. Скиньте варианты траектории для утверждения». Денис махнул навигатору и, дождавшись ответной отмашки, доложил. «Файл отправлен». «Ждите, 1-4. Сейчас штурман дивизиона проверит». На сей раз ждать пришлось куда меньше. Буквально через 2 минуты комп принял файл с утвержденной траекторией встречи. «Приятных снов, пилот. Конец связи». Да, засиживаться было не кстати. Человек в анабиозе, конечно, потреблял намного меньше кислорода, но тем не менее все равно потреблял. Поэтому чем раньше они лягут спать, тем больше воздуха им останется. Они со Стюартом вывели такшип на траекторию торможения, и Денис филигранно отработал уцелевшим двигателем, замедлившись так, чтобы выйти к точке рандеву через 217 часов. Как раз к тому моменту, как туда доберутся спасатели и успеют уравнять с ними скорости. Он еще раз проверил программу полета, нежно потер оливковый бок консоли и кивнул Зарэмбо. «Рули! Только никуда не врежься, бога ради!» Стюарт, уже пролезая в люк, обернулся и коротко хихикнул. Навык пилотирования у борт-инженера был, пожалуй, самым низким в экипаже. Впрочем, устройство такшипа Денис знал еще хуже, чем Зарэмбо его пилотировал. Все-таки второй лейтенант Зарэмбо Мгоно прошел полный 5-летний курс обучения, в отличие от 2-годичной подготовки новых пилотов. Довоенные кадры всегда лучше подготовлены, чем выпуски военные. Бой научит выживших лучше любой академии, нужно только его пережить. Зарэмбо окинул взглядом рубку, где ему придется провести следующие 30 часов, и, оттолкнувшись, полетел вслед за товарищами. В кубрике Денис отстегнул свою койку и, помедлив, открыл в стене лючок системы гибернации. Ложиться в аварийный анабиоз ему еще не приходилось. Одно дело засыпать в уютных медкапсулах на Авере под присмотром медперсонала, и совсем другое – довериться простенькому медицинскому автомату. Теоретически он был способен отыскать иглами вены даже самостоятельно, подготовившись к спячке без посторонней помощи. Но если что-то пойдет не так, шансы выжить существенно сокращались. Денис разделся догола, аккуратно сложив скафандр в рундук. Теперь надо втиснуться в металлическую мелкоячеистую сетку мышечного стимулятора, лечь, пристегнуться к койке и активировать медицинский автомат. Из лючка в переборке выскользнул серый кубик медавтомата, блеснувший парой видеоглазков. Пару секунд комп изучал пациента, потом, определив ключевые точки, ввел в левую руку капельницу. И почти сразу после этого сознание Дениса стало уплывать. Гиберзин действовал чертовски быстро. Открытый еще до изобретения виртуальных тоннелей гиберзин, вещество, прототип которого, изначально выделенный из крови бурых медведей, замедлял обмен веществ почти в полсотни раз. Один удар сердца в минуту, один вдох в 5 минут, температура тела 16 градусов. Организм засыпал, почти не потребляя кислорода и питательных веществ. И старение при этом замедлялось в те же полсотни раз. По крайней мере, доброволец, пролежавший в анабиозе полвека, по мнению медиков, постарел не более чем на год. И даже теперь, когда редко какой перелет занимал более полугода, гибернацию широко применяли при перевозке колонистов или на войсковых транспортах. Несмотря на века прогресса межзвездных перелетов, возить спящих людей выходило дешевле. Или вот в таких случаях, когда требовалось продержаться до спасения. Теоретически, человек в гибернации просто отключался, не видя снов. Но каждый раз Денису казалось, что он почти помнит некое смазанное видение, мелькнувшее перед ним, когда уже почти ушло сознание. Хотя, скорее всего, это было не больше, чем игрой воображения.